Глава 9. Главарь выпрямился, задрал подбородок и отчеканил: «Наша команда охотится на древнего, и вы останетесь здесь». Я с трудом сохранил спокойствие. По спине пробежал холодок. Четверо охранников, зажимая кровоточащие раны, обступили меня и Брана, как бы говоря, только через наши трупы. Главарь пренебрежительно хмыкнул и указал назад на обочину дороги. «Поднимите его. Нужно, чтобы через час он смог сидеть на лошади. Накачайте его обезболивающим, что ли?» Сразу трое бросились выполнять его приказ. Я оглянулся, и у меня едва челюсть не отвалилась от удивления. Под кустом валялся Квиннель, весь окровавленный, избитый, с тяжелым дыханием, но живой. Видимо, слуги перевязали его ужасную рану, но испугались и не перетащили в безопасное место. Ну, как безопасное? Я посмотрел на обглоданные муравьями кости и передернул плечами. Один из тройки, судя по всему, врач, присел перед Квиннелем и проверил пульс, приподнял веки. Нахмурился и с сомнением произнес: «Он потерял много крови, его сердце может не выдержать». «Да какая разница? Или мы его оставляем здесь, он задыхает, или он залезает на лошадь и надеется, что не подохнет от инфаркта». Главарь с презрением скривился и обратился к Брану: «Не делай глупостей, торговец. Мои ребята не позволят тебе сбежать, и ты подорвешься вместе с нами». Бран что-то гневно пробормотал себе под нос, раскраснелся, как поросенок, но железные сферы спрятал. Его глазки испуганно бегали из стороны в сторону. Квиннель сдавленно застонал, замахал единственной рукой, пытаясь отбиться, и не понимая, кто над ним склонился. Врач отвесил ему пощечину и засунул в рот желтую пилюлю. «Бой закончился», — успокоил он Квиннеля и помог ему встать. «Вон твои дружки, давай я тебя к ним отведу». Трое охранников остались со мной и Браном, а один поспешил к Квиннелю, подхватил его под плечо и поддержал за талию. Пошатываясь, они поплелись к нам. «Мое имя Чейни Кадо», — представился главарь. Грудь колесом, руки в боки, высокомерный взгляд. «Важный, хрен бумажный». Он ощерился и торжественно произнес: «Именем Леонида Спасителя я оказываю вам великую честь. Вместе с нами вы отправитесь на охоту». Секунду помолчав, он ткнул пальцем в Квиннеля, меня и Брана и сообщил: «Из вас мы сделаем приманку, а вы», — Чейни обвел рукой четырех охранников, — «вы присоединитесь к нам и вступите в бой в авангарде. Вы окажете помощь смелым героям, которые не боятся пожертвовать своей жизнью ради благополучия Родины». «Мой караван! Мои слуги!» Каждая жировая складка Брана затряслась от возмущения. Он несколько раз открывал рот, чтобы что-то сказать, но останавливался. Наконец набрался смелости и с отчаянной бравадой воскликнул: «Из чего вы взяли, что мы послушаемся? Я знаменитый купец Бран Болицу. Я никогда не плясал под чужую дудку». «А куда вы денетесь?» — расхохотался Чейни и велел: «Выделите им двух коней. Кто будет в седле, пусть разбираются сами. Остальные пешком, и следите, чтобы не отставали. Если надо, подгоняйте плетями. Вперед, пошевеливайтесь. Оружие, так и быть, вам оставят. Постарайтесь не сдохнуть в дороге». «Ну, спасибо и на этом. Хотя из всего оружия у меня осталась только коса. Арбалет я потерял в полусражении, а кинжалы не подобрал после того, как бросил их в скунса». Нас повели в лес, в обход поваленного дерева. Через пяток минут мы вновь выбрались на дорогу и скоро увидели с два десятка лошадей, пасущихся на обочине. Охотники подвели к нам двух лошадок, пегу и в яблоках, и обе выглядели истощенно. Таких бы поставить на недельку в стойло и хорошенько откормить. А сейчас дорога для них сплошное мучение, но выбор у нас невелик. Двое охранников, Двен и Эсмонд, сопровождали Брана, который непрерывно ворчал, что его знаменитого купца заставляют ехать на дешевой кляче, но тем не менее слезать с нее не спешил. Да если говорить честно, он к ней бежал и спотыкался, боялся, что придется идти пешком. «Ну да, ну да. Вдруг похудеет на пару килограммов, вот будет катастрофа». Двен, тот струсивший в бою со скунсами охранник, беспрекословно слушался Брана, но было в нем нечто странное. Несколько раз его лицо скривилось от злости и тоски. Двух других охранников, Асела и Луглио, забрал спесивый главарь охотничков Чейникадо. Мол, отряду нужны разведчики, а хорошим воинам нечего топтаться в тылу отряда. Пусть работают. На второй кобыле устроился я, передо мной посадили Квиннеля, привязали ко мне кожаным ремнем, чтобы случайно не свалился. Охотники не спешили, ехали шагом, ни разу не перешли на рысь. Громко переговаривались, кичились своей мощью и спорили, кто же убьет древнего. Бран пристроился сбоку от меня. Он натужно пыхтел и уже пропотел насквозь. У лошади под ним был отчаявшийся и печальный вид. «Вот недаром я сразу тебя приметил. Молодец!» — похвалил Бран льстивым тоном. «Мои парни находятся на пике прото, а ничего не смогли сделать со скунсами. Барахтались, как беспомощные малыши. А ты... Ух, как ты этого скунса! Кстати, ты же помнишь, что мы партнеры? Если охотники меня убьют, не видать тебе артели!» «А если охотники меня убьют, не видать мне жизни. Ты на это намекаешь? Хочешь, чтобы я бросился на вооруженный отряд? Ну так, дамы, то есть знаменитые купцы, вперед, уступаю очередь». Я нахмурился и, пока Бран задыхался от возмущения, перевел тему. «Скунса здоровые твари, и шкуру, главное, еле пробил. Но ведь моя физическая сила велика. Чем больше они вырастают, тем их шкура становится крепче». «Они шли по созвездиям», — неохотно пояснил Бран, состроив оскорбленную мину. «Войды, вершина ступени. Вот-вот должны были прорваться к прото. 5 созвездных скунсов. Странное совпадение. Подозреваю, что Фаустус специально искал талантливых зверей, прикармливал и помогал развиваться. Хорошие слуги, безмозглые, таких легко подчинить». «Войды», — повторил я ошарашенно. «Получается, это были слабаки, и бой с ними стал для меня настоящим испытанием. Битвой на выживание. Животные на ранге Войда сильнее, чем люди на ранге Прото. Говорят, что их делает сильнее дикая жизнь. Не знаю». «Но как человечество выжило? В таком случае хищники должны были стереть людей с лица земли». «Созвездных животных очень мало. 1000 на 100 000 обыкновенных людей, вырожденцев. Конечно, нет-нет, да какой-нибудь бедолага нарывается на водного кабана или зубастую мышь, но не чаще, чем, например, на обычную медведицу с медвежатами. И отвечая на твой вопрос, да», — Бран с опаской оглянулся, будто ожидая, что сейчас из кустов полезут дикие твари, «мои прото были почти беспомощны перед скунсами-берсерками. А тебя я вот сразу похоронил, думал, моментально сожрут». «Ты победил скунса?» — пораженно прошептал Квин, и Лиза стонал от боли. «Удивительно, удивительно. Тебе повезло, что у животных нет спутников. Оно и не удивительно, ведь спутники — воплощение не только созвездий, но и сознания владельца, его характера». Бран почесал нос. «Да уж, сила у тебя, конечно, бешеная. Ты бы, наверное, медведя пополам разорвал». «Волопас позволяет подчинять себе животных?» Я вспомнил, как тело окаменело и отказывалось подчиняться, и скривился. «И как Фаустус меня заморозил». «Позволяет, но я не знаю, каких именно и сколько. Секреты созвездий тщательно скрываются. Никто не желает выдавать, какими способностями обладает. Фаустус Пульсар, 4-я из 6 ступеней. Скорее всего, он уже получил 2 возможных навыка из 3, и они раскрылись в полную силу. Первый навык — подчинение». Бран смахнул со лба пот. «Второй — приказ. Он просто приказал тебе не двигаться». Я вспомнил об амулете лисички, который подарила мне Гвендолин, и вытащил его из-под рубахи. Он обуглился и треснул, и стоило мне на него слегка нажать, рассыпался на кусочки. «Погоди, погоди!» — я стиснул зубы. «Но твои горячие шары взорвали скунса». «Еще бы!» — воскликнул Бран и ласково погладил карман. В его глазах горело благоговение и жадность. «Попробовали они бы не взорвать. Я бы тогда старому Пресли глаз на жопу бы натянул. «Андрей, я заплатил за каждый шар по 2000 красных монет. Они напитаны огненной энергией Кассиопеи. Их делала лучшая плеяда столицы». Квиннель вновь застонал и обмяк, потерял сознание. «Все равно кое-что мне не ясно. Я покачал головой и кивнул на охотников. У них что, пульсар на пульсаре и пульсаром погоняет? Как они Фаустуса победили?» «Задавили толпой». Бран понизил голос и побледнел, смотря на спину Чейникадо. Бедолага так привык во всем полагаться на свое богатство, что абсолютно растерялся, когда оказался в плену буквально ни с чем. А похитителей еще и деньги не интересуют. Бран тяжело сглотнул. «Как ты думаешь, зачем нам оружие? Разве мечи победят созвездие? Не смеши мои подтяжки. Но дело вот в чем. Созвездие нельзя долго использовать, они забирают очень много энергии. И вот когда она заканчивается, на сцену выходят мечи». Фаустос вымотался, пока нас убивал. Я со злостью сплюнул и тоже уставился на спину Чейни. Даже не знаю, поблагодарить их или назвать ублюдками. «Конечно, ублюдки!» Бран наморщил нос так, словно собирался вот-вот заплакать. «Я не сомневался, что эти охотнички сидели в кустах и ждали, когда Фаустос ослабнет. Они могли бы спасти моих слуг, но не захотели подставляться. Герои вшивые. И теперь я совсем разорен, мой караван уничтожен. Какие убытки, какие убытки!» «Что ты сказал, толстяк?» — елейным голосом спросил Чейни и, притормозив жеребца, поравнялся с моей лошадкой. «Для меня честь сражаться с вами», — выдавил улыбку Бран и дернулся, словно попытался сделать реверанс прямо в седле. Чей недовольно кивнул. «То-то же! Радуйся, что присоединился к охоте. Вся коалиция замерла в ожидании, когда мы наконец-то прикончим древнего. Ты вообще понимаешь, какая это честь?» Он потряс кулаками. «Паника распространилась по нашим землям, стоило только людям узнать о его побеге. Необходимо поймать и убить древнего до того, как он наберется сил». «Верно, верно», — поддакнул лысый охотник. «Он просидел в тюрьме целую вечность и обязательно захочет отомстить. Только объединившись, мы сможем его победить». Отсиживаясь в кустах, не удержался я. «Как долго вы смотрели, как умирают невинные люди?» «Какая разница?» — пожал плечами Чейни. «Мы должны беречь себя для главной битвы. Если мы умрем, то кто уничтожит древнего? Когда он выйдет из норы, в которой сейчас отлеживается, солнце погаснет и на планету опустится тьма. Просто представь, абсолютная чернота. И последнее, что ты увидишь, будут светящиеся красные глаза». «Ага, прям как у тебя», — хохотнул лысый и показал на меня. «Древний вонзит в тебя свои когти, разорвет шею кулаками и опутает щупальцами. Он сожрет тебя заживо, и ты будешь кричать, пока желудочная кислота будет тебя растворять». Чейни вошел в раж, размахивая руками и брызжа слюной. «И так он поступает с каждым. А когда закончит со звездной коалицией, древний выпьет океан и разрушит до основания чужеземные страны». Лысый что-то встревоженно зашептал, выводя пальцами загадочные знаки у себя на лбу. «То есть вас таких по коалиции толпы бегают?» — ужаснулся Бран, но его не услышали. «У нас нет другого выхода. Мы обязаны его убить во имя Леонида Спасителя», — под конец заявил Чейни и достал из кармана небольшую коробочку. «Этот компас сделала пульсар летучей рыбы. Надо всего лишь задать ему правильный вопрос, и он укажет путь». Затаив дыхание, он откинул крышку. Охотники резко замолчали и попытались заглянуть ему через плечо. Даже Бран приподнялся на цыпочках, чтобы рассмотреть загадочную вещицу. На вид ничего сверхъестественного. Обычный старинный компас, разве что стрелка, которая указывает на юг, отломана. «Компас, приведи нас к существу, которого боятся все люди на свете», — попросил Чейни. Золотая стрелочка крутанулась по часовой стрелке и постепенно начала замедляться, иногда подергиваясь то в одну сторону, то в другую. Наконец она остановилась, показывая четко на меня. Я тяжело сглотнул. Стрелочка задрожала и развернулась на 180 градусов. «Яблочная гора», — странным тоном произнес Бран и вспотел еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда уже больше. «Вы уверены?» «К Кажется, Чейни встал перед сложным выбором. Слишком уж заметно он колебался. Но в итоге он расхрабрился, напыжился и огрызнулся. «Что, толстяк, веришь в байки для трусов?» «Я верю, что вот уже 100 лет на Яблочную гору никто не поднимался», — ответил Бран. «Пора нарушить эту традицию», — проорал Чейни и воздел руки к небу. «Самые смелые охотники коалиции поднимутся и надерут задницу древнему». «Да!» — дружно взревели его товарищи. Следующие 3 часа они расхваливали друг друга и заткнулись лишь когда остановились на привал. Двен и Эсмонд уложили Квинля на траве, поменяли повязку и накрыли его курткой. Он метался в бреду и умолял невидимого врага кого-то отпустить. Луглио сбегал к ручью и принес в котелке воды на холодные компрессы. Бран же ругался с парнишкой лет 16, которого к нам приставил Чейни. Когда из середины лагеря ветер принес аппетитные ароматы, Бран прихватил с собой Двенна, Эсмонда и Луглио и отправился за ужином. Двен напоследок недобро покосился на меня через плечо. Когда он находился рядом, у меня постоянно возникало ощущение, что кто-то сверлит мою спину ненавидящим взглядом. Может, бесится из-за того, что я видел его момент слабости. Какой воин захочет получить славу труса? Парнишка соглядатый проводил Брана и компанию взглядом и повернулся ко мне. «Почему у вас глаза красные?» Я промолчал, но парень не желал успокаиваться. «Почему вы такой мрачный? А как вы победили скунса? Вы знаете легенды о древнем? У вас нет обезболивающего?» Вопросы сыпались один за одним. Я мысленно вздохнул и спросил. «Как тебя зовут?» «Джорди Када», — гордо ответил мальчишка. Я вытаращил глаза и раскрыл рот. Мальчишка растерялся, и я, добавив восхищение в голос, затараторил. «О, неужели ты Джорди из великого рода Када, тот самый?» «Да», — польщенно подтвердил мальчишка. «Он самый. Я так много о тебе слышал. Мне столько рассказывали о твоей семье. Ах, твоя мама такая красавица. Отец — гордость со звездной коалиции. Твоя семья так много сделала для этой страны. Можно я пожму твою руку? Я больше никогда не буду ее мыть». «Да, конечно», — великодушно разрешил мальчишка и протянул ладонь. Я горячо ее потряс и воскликнул. «Нет, о, великий Джорди, лучше дай мне прядь своих волос, я всегда буду носить ее с собой». Тот поморщился, отступил и сказал. «Ладно, ладно, я понял, это неприятно. А все-таки, как тебя зовут-то?» «Андрей». «Огненная Кассиопея, о, неужели передо мной сам Андрей?» Нехорошо улыбаясь, вскричал Джорди и прижал руки к сердцу. «Тот самый невероятно Андрей, победитель скунсов!» «А тебе палец в рот не клади», — пробурчал я. «Я ваш самый преданный поклонник. Я с самого детства мечтал быть как вы. Я мечтал убивать скунсов. Какой к Пегасу древний? Зачем мне за ним охотиться? О нет, скунсы, вот моя мечта». «Что?» — ревкнул Чейни, выступая из темноты. «Что ты сказал, сын?» На секунду на поляне повисла зловещая тишина, и я решил спасать ситуацию. Повернулся к Чейни, широко распахнув глаза, и благоговейно произнес, то и дело восторженно постановая. «О, неужели вы тот самый Чейни Кадо? Простите, дурака, я ведь вас сразу и не признал. Даже за океаном о вас ходят поразительные слухи. Я приехал в Созвездную Коалицию только чтобы встретить вас, чтобы дотронуться до вас и присоединиться к этой славной охоте. Я так надеялся, что вы нас найдете». «Ничего не хочешь мне пояснить?» — спросил Бран, выруливая из-за палатки. «На что ты там надеялся?» Джорди покосился на мою вытянутую физиономию и возбужденно выпалил. «О, неужели вы тот самый Бран Болицу, самый умный купец во всей коалиции? Можно я вам пожму руку? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я всегда мечтал стать как вы, ездить по странам, продавать товары, вы мой куми!» «Джорди!» — рявкнул Чейни. «За мной, быстро!» Мальчишка подмигнул мне и поспешил за отцом. Бран несколько секунд помолчал, покачал головой и протянул мне сверток, в котором оказался хлеб и сушеное мясо. В другой руке он держал тарелку с супом. «Покорми Квинля!» Он передал тарелку Асселу и, опустившись рядом со мной, протянул с тоской. «Да уж, что-то мне подсказывает, спасать нас не будут. Приманка на той приманка, чтобы ее сожрали». Его пальцы подрагивали, но ел он с большим аппетитом. и зорко следил за своей порцией. Делиться явно ни с кем не планировал. «Ты веришь, что его безделушка работает?» «Я это вижу». Бран снял бархатный камзол и растянулся на земле, подложив его под голову. Каждое движение он сопровождал жалобным причитанием. «Как неудобно, как больно, как жарко. Под конец мне захотелось его прибить, чтобы не мучился». Наконец Бран улегся и сказал: «Мое созвездие — павлин, а первая способность — суть вещей. Я считываю чужие созвездия и навыки. Могу сказать, напитан предмет магии или нет. Квазаров, конечно, уже не вижу, но всех, кто ниже...» «Погоди, погоди». Я мысленно перебрал все ступени развития. «Квазар — высшая ступень, вершина развития. Ты что же, получается, плеяда?» «Плеяда», — хвастливо подтвердил Бран. «Способность не боевая, но зато сильная. Ни у кого такой не встречал. Так что цени, Андрей, что общаешься с таким уникальным человеком». «И охотников ты сразу оценил. Прото и метеоры, шваль. А компас, значит, залит магией под завязку», — кивнул Бран. «Летучая рыба, ублюдок, не соврал. Он не отступит от своей затеи, потащит нас на Яблочную гору. Но даже если древние действительно скрываются где-то там, мы до него не доберемся, сгинем раньше». «Ну что же, в таком случае завтра нас ждет очень трудный день». Юго-восток со звездной коалицией, мыс мертвецов, безымянная пещера. Битва шла пятый день. Медоед ощерился и припал к земле. Он умирал. Его тело было утыкано стрелами, в животе и груди зияли огромные раны, из обрубка хвоста ручьем текла кровь. Но даже на последнем издыхании зверь продолжал драться. Дзен едва успевал уворачиваться от его ударов, понимая, что очень скоро окончательно вымотается, и медоед его все-таки прикончит. Созвездие уже не отзывалось. Дзен использовал весь магический резерв. Его спасала только физическая сила и выносливость. С диким криком медоед сорвался с места и побежал на Дзена. С острых клыков стекала слюна, из звериного рта несло протухшим мясом. В последний момент Дзен успел выставить перед собой руку, и зубы сомкнулись на его запястье, а не шее. Он взвыл от боли и вонзил меч в небо медоеду. Провернул несколько раз, пытаясь проткнуть голову насквозь и добраться до мозга. Секунды растянулись в часы. Дзен не мог убить медоеда, а тот не мог добраться до его горла. Патовая ситуация. Они повалились на пол без сил. Это была уже не драка. Дзен и медоед смотрели друг на друга и ждали, кто же умрет первым. В какой-то момент тело медоеда обмякло, хватка его челюсти ослабла, а глаза закрылись. Дзен скинул с себя труп зверя и тупо уставился в потолок. «Поздравляю, ты принят в подмастерье!» — раздался голос учителя со стороны входа. «Вы были здесь?» — едва слышно прошептал Дзен. «А если бы медоед победил?» «Тогда ты бы умер!» — отрезал учитель и велел. «Поднимайся! Весь орден стоит на ушах. Каждый жаждет сразиться с древним. Нам нужно поторопиться. Я хочу встретиться с этим чудовищем первым!»